Нужны честные книги и фильмы. Анатолий Беднов. Не прекращаются попытки переписать историю Великой Отечественной и Второй мировой войны с точностью до наоборот, поменяв плюсы на минусы, принизить роль СССР в победе над фашистским блоком. Александр Тутов. Высадка американского десанта в Нормандии преподносится как жутко героическое событие. Приезжает масса народа, но куда меньше отмечают на Западе 9 мая. Анатолий Беднов. У них эта дата 8 мая, из-за разницы в часовых поясах. Александр Тутов. Это понятно, но в нынешнем году на наш парад 9 мая приехало мало европейских представителей. И даже на Украине пытаются перенести День Победы с 9 на 8 мая. Просто идет очень вредная и опасная попытка исказить историю, потому что сегодня история становится фактически наукой военной, используется для усиления влияния на определенные страны, ослабления чьего-то влияния. Такие вещи допускать нельзя. Потому что у меня есть знакомые, которые могут утверждать, что мы проиграли Курскую битву, что немцы нас били направо и налево. Получается, что сегодня выходит масса литературы, мемуары немецких военачальников. Анатолий Беднов. Уже четверть века этот поток литературы идет и не иссякает. Воспоминания немецких генералов, фельдмаршалов. Александр Тутов. Там есть и честные воспоминания генералов, которые с уважением относились к Красной армии, например, Гальдера. Но сегодня некоторые наши, так сказать, товарищи в своих работах о войне ссылаются на речи Геббельса, считая их за истину. Многие школьники сейчас считают, что войну выиграли американцы. Некоторые считают, что в первый период войны мы продержались только благодаря американской помощи, ленд-лизу. Но, во-первых, объем ее в процентном отношении был небольшой. Во-вторых, забывают, что ленд-лиз был не бесплатным. Американцы хорошо заработали на Второй мировой войне. Они продавали оружие нам. Они же поставляли нефть и оружие немцам очень активно через третьи страны. Все испанские танкеры были задействованы для перевозки топлива для немецких танков и самолетов. Больше 30% горючего. Анатолий Беднов. Через формально нейтральную Испанию. Александр Тутов. Надо больше читать хотя бы нормальных немецких воспоминаний, где признается, что за один день боев в России Германия потеряла больше, чем в большинстве военных кампаний в Европе. А за месяц больше, чем во всех военных кампаниях, в которых до этого участвовали. Немцы в Европе били всех. Это была самая мощная армия. Единственная армия, перед которой они отступили, наша. Не зря в конце войны ряд немецких генералов, которые пришли подписывать капитуляцию, с удивлением посмотрели на американцев, французов и англичан. Что они здесь делают? Неужели это они нас разбили? Англичане хотя бы участвовали в авиационной войне, сдерживая наступление немцев. Надо учесть, что и высадка в Нормандии была только потому, что они понимали, мы и так немцев разгромим. Анатолий Беднов. У союзников была попытка создать плацдарм в Нормандии в 1942 году. Дьепский десант, которая провалилась. И они после этого поражения 2 года боялись сунуться через Ла-Манш. Александр Тутов. Вместо этого высадились в Италии. Вели осторожные боевые действия издалека. А в Арденнах их разгромили. И если бы не наше наступление... Анатолий Беднов. Которое мы вынуждены были начать раньше намеченного срока, чтобы спасти англо-американские войска от катастрофы. А это дополнительные жертвы, как, кстати, и в Первую мировую. Чтобы спасти Париж, русская армия начала преждевременное наступление в Восточной Пруссии. За неумение союзников воевать заплатили русской кровью. Александр Тутов. В данной ситуации союзникам действительно гордиться особо нечем. В то же время сняли фильм «Спасти рядового Райана» о рядовом, в общем-то, событии. А у нас была снята замечательная киноэпопея «Освобождение». И с тех пор нормальных фильмов о войне почти не было. «Сталинград» Федора Бондарчука, при столь громком названии, рассказывает о частном событии, которое к Сталинградской битве серьезного отношения не имеет. Хотя сейчас стали все-таки появляться неплохие, грамотные сериалы про войну. По крайней мере, люди их смотрят. Но одновременно у нас должна быть и хорошая литература, и сайты в интернете, и, главное, хорошая подготовка в школе. А то до смешного доходит. Многие школьники не знают про Брестскую крепость. До сих пор преподавали, сколько у нас в плен сдалось, а про Брестскую крепость и другие подвиги, например, наших танкистов в 1941 году, говорилось мало.